Через некоторое время туннель расширился и стал больше походить на пещеру. Потолок висел где-то высоко вверху, однако освещение оставалось по-прежнему слабым. Пещера казалась очень длинной, другого конца не видать. «Это и есть музей», — пояснил Лодзи. «А где же экспонаты?» «В залах на том конце. Да ладно, они не так важны. Ну, как долго они протянут? 10 тысяч лет? 100? В лучшем случае миллион. Впрочем, к тому времени практически все они рассыплются в прах. Но это...» Лодзи повел рукой вокруг. «Это будет стоять сотни миллионов лет. Неужели вы до сих пор думаете, что здесь музей? Да ведь тут не бывает посетителей. Это место не для них. Это надгробный памятник. Камень на могиле человечества». Чен Синь обвела глазами пустую полутемную пещеру, припомнила то, что видела по дороге. И правда, на всем здесь лежал отпечаток смерти. «Как такая идея могла прийти кому-то в голову?» — спросила А.А., тоже оглядываясь по сторонам. «Ты задаешь этот вопрос, потому что слишком молода. В наше время...» — Лодзи указал на себя и Чен Синь. «Люди часто планировали свои похороны еще при жизни. Указать, на каком кладбище хоронить человечество, не так-то просто. Но вот возвести ему надгробный памятник нам вполне по силам». Он повернулся к Чен Синь. «Помнишь генерального секретаря Сэй?» «Конечно», — кивнула Чен Синь. 400 лет назад, работая в АСР, она несколько раз встречала Сэй, генерального секретаря ООН, на различных мероприятиях. Последний раз на брифинге в АСР. Уэйд тоже был там. Чен Синь тогда делала презентацию проекта «Лестница». Сэй сидела тихо и выслушала все, не задав ни единого вопроса. Позже она подошла к Чен Синь, наклонилась и прошептала: «Нам нужно больше людей, которые мыслят, как вы». «Она обладала истинным даром предвидения. Все эти годы я часто вспоминал ее. Неужели она и правда умерла 400 лет назад?» Лодзи оперся о палку обеими руками и вздохнул. «Сэй была первой, кто подумал об этом. Хотелось сделать что-то такое, что оставалось бы в целости еще долго после гибели человеческой цивилизации. Она планировала отправить в космос беспилотный корабль с предметами культуры и информацией о нас. Но эту идею посчитали формой эскапизма, и после ее смерти проект закрыли. Через 300 лет, когда началось строительство космических убежищ, вспомнили и о задумке Сэй. В те времена люди боялись, что конец света может настать в любой момент. Новые власти Федерации решили одновременно со строительством убежищ поставить и могильный камень человечества. Но официально этот объект назвали «Музей цивилизации Земли», чтобы не выглядело слишком пессимистично. Главой проекта назначили меня. Первым делом мы задумались, как пронести информацию через геологические эры. Начальным ориентиром нам определили 1 миллиард лет. Ха! 1 миллиард! Эти идиоты думали, что это расплюнуть. Ведь мы же построили мир-убежищ, так неужели не справимся с такой пустяковиной? Но вскоре выяснилось, что современные квантовые накопители данных, способные впихнуть целую библиотеку в рисовое зернышко, могут сохранять информацию без потерь только в течение 2000 лет. А потом материал разложится, и расшифровать сведения станет никому не под силу. Да и то сказать, это верно лишь в отношении высококачественных устройств. Если взять обычные, то 2/3 из них не протянут и 5 веков. Вот так наш умозрительный, далекий от повседневности проект превратился в интересную практическую задачу. 500 лет — срок реальный. Вспомни, что мы с тобой родились 400 лет назад. Поэтому правительство остановило работы над музеем и приказало нам заняться тем, как сохранить важную информацию о современном человечестве, чтобы ее можно было прочитать через 500 лет. В конце концов, решением этой проблемы занялся отдельный институт, а мы смогли спокойно работать над самим музеем, вернее, над гробным памятником. Ученые выяснили, что устройства хранения данных, использовавшиеся в наше время, были намного лучше. Они откопали несколько флешек и хард-дисков из общей эры, и, надо же, данные на некоторых из них по-прежнему поддавались расшифровке. Эксперименты показали, что если бы эти устройства были получше качеством, то информация на них сохранилась бы в течение 5000 лет. Особенно устойчивыми оказались оптические диски из наших времен. Если их изготовить из особого сплава, то они сохранят данные в течение 100 000 лет. И даже это не шло в сравнении с некоторыми печатными материалами. Надпись, сделанная специальными чернилами на композитной бумаге, останется читабельной и через 200 000 лет. Но это предел. Доступные нам средства сохранили бы информацию в течение 200 000 лет, но ведь задача-то была — миллиард? Мы уведомили правительство, что при нынешнем состоянии технологии сохранить 10 гигабайт изображений и 1 гигабайт текста — минимальные требования для музея — в течение 1 000 000 лет невозможно. Нам не поверили. Пришлось представить доказательства. Тогда они согласились снизить планку до 100 миллионов лет. Но и эта задача оставалась крайне сложной. Мы искали информацию, которая сохранилась бы так долго. Узоры на доисторической керамике пережили примерно 10 000 лет. Пещерные рисунки в Европе имели возраст 40 000 лет. Если считать информацией сколы на камнях, сделанные нашими предками-гоминидами, то им 2,5 миллиона лет. Но все-таки мы нашли информацию, которой 100 миллионов лет, хотя оставили ее не люди. Это были отпечатки динозавров. Работы продолжались, но дело вперед не двигалось. Другие специалисты, по-видимому, пришли к каким-то заключениям, но озвучить их не желали. Я сказал им: «Да не мнитесь вы! Что бы вы там ни надумали, неважно, насколько это нелепо или экстравагантно, мы примем ваши рекомендации, если не найдется других альтернатив». Заверил их, что пережил такое, что нелепее и экстравагантней просто быть не может. Уж кто-кто, а я не стану над ними смеяться. Тогда они сказали, что, применив самые передовые теории и технологии, проведя обширные теоретические исследования и практические эксперименты, тщательно проанализировав и сравнив различные предложения, они таки нашли способ сохранить информацию в течение 100 миллионов лет. Они особо подчеркнули, что этот метод единственный реально применимый. Сказали: «Мы должны...» Ло Цзи воздел трость над головой. Со своими развивающимися в воздухе белыми волосами и бородой он походил на пророка Моисея, разделяющего воды Красного моря. Торжественным тоном он закончил: «Высечь слова в камне!» А-а прыснула, но Чен Синь не думала смеяться, она застыла в ошеломлении. «Да, высечь слова в камне!» Ло Цзи указал на стены пещеры. Чен Синь подошла к стене. В тусклом свете она увидела, что та покрыта тесно выбитыми строками и рельефными картинками. Стена была не просто каменная, судя по виду, в нее вплавили какой-то металл, а может быть, покрыли поверхность чем-то долговечным, сплавом титана или золотом. Но в основе своей это ничем не отличалось от резьбы по камню. Шрифт был отнюдь не маленький, каждый знак или буква занимали примерно квадратный сантиметр. Еще один способ придать информации долговечность, поскольку мелкий текст сберечь труднее. Конечно, такой подход означал, что удастся сохранить лишь одну десятитысячную от запланированного количества информации. Но деваться было некуда, и правительству пришлось согласиться. «Фонари у вас больно странные», — заявила АА. Чен Синь присмотрелась к светильнику на стене пещеры. Первое, что бросилось в глаза, — это его дизайн. Рука, выходящая из стены, держит факел. «Я где-то это видела», — подумала Чен Синь. Но АА явно говорила не о дизайне. Вид у фонаря факела был очень нелепый. Напоминая по конструкции и размеру старинный мощный ручной фонарик, он светил еле-еле, примерно как древняя лампочка накаливания в 20 ватт. Огонек, пробивавшийся сквозь толстое стекло рассеивателя, был слабым, будто пламя свечки. «Вон там у нас что-то вроде электростанции, снабжающей комплекс электричеством», — объяснил Ло Цзи. «Этот светильник — выдающееся достижение техники. В нем нет ни спирали накаливания, ни газа. Я вообще не знаю, что в нем светится, но оно может гореть 100 000 лет. Двери, через которые вы прошли, при нормальных условиях должны функционировать 500 000 лет. После этого они деформируются, так что тому, кто захочет сюда проникнуть, придется их взломать. К тому времени эти светильники уже давно погаснут. В течение 400 000 лет здесь будет царить кромешная тьма. Но это станет лишь началом путешествия продолжительностью в 100 000 000 лет».